Станислав с Вадимом поморщились, но вынуждены были это подтвердить. Пусть лучше ширяне считают напавших на них бандитов безумцами, на которых бессмысленно обижаться, как на сорвавшихся в истерику птичек, чем скопом запишут во враги всю человеческую расу. Центаврианский консул, кстати, отпирался от связи с этой историей еще энергичнее и, похоже, без малейших угрызений совести. «Да-да, наш собрат определенно сошел с ума. Мы демонстративно от него отрекаемся. Только исполнитель? Понятия не имеем, что он там исполнял. Наша корпорация межпланетной связи работает исключительно честно и будет только рада здоровой фрисской конкуренции. Мы даже готовы возместить часть ваших убытков. Скажем, 7%. «Вот наглые засранцы», — прошептал Вадим Станиславу. «Еще бы им не радоваться. Что украденная технология, что пропавшая, зеленомордая по-любому в барыше». Фрисский консул, похоже, тоже не верил центаврианину, но пока молчал, только пристально рассматривал всех присутствующих, отчего даже потерпевшая сторона ерошила чешуйки, чувствуя себя крайне неуютно. Разобравшись с мотивами и ролями, полиция перешла к разбору итогов. «Репликация успела завершиться?» «Да». «Но клон погиб», — твердо сказал Станислав. «На него рухнул люк». Вадим искоса глянул на капитана, но промолчал. Репликационный блок действительно размазало в лепешку, а пол перепахали коршноры. «Поди пойми, там ошметки только оболочки пуповины или всего плода». «Это точно был не фриз?» «Нет. Я успел рассмотреть просвечивающий в контейнере зародыш». Снова соврал Стас. «Вероятно, вы клонировали кого-то из бандитов или членов моей команды». «Какая жалость!» — искренне опечалился ученый. «Еще одна бессмысленная смерть невинного человеческого существа». «Да, ужасная трагедия», — пробормотал капитан, потупившись, словно в знак скорби. Это решение далось Станиславу нелегко, но менять его он не собирался. Если станет известно, что ширяне успешно клонировали киборга, к делу наверняка подключат Dex Company. Оценить, может ли это существо считаться человеческим, или лучше усыпить и заспиртовать его как научный курьез. И как бы попутно не возникла проблема самого Дэна. Вдруг дексисты затребуют для проверки так называемый исходник? Значит, ДНК нашего сородича было уничтожено вместе с репликатором? Наконец подал голос Фрис. «Пока неизвестно», — неожиданно возразил ученый. «Кластер с генетической информацией находился в терминале, и если он уцелел, мы можем подключить к нему другой репликационный блок». Центаврианский консул отчего-то занервничал и попросился на минуточку выйти, якобы для справления некой интимной нужды. Но его не пустили. Зато ученый немедленно вылетел в лабораторию в сопровождении полицейского патруля и Фриса на флайере. Благо уже расцвело, и коршноры убрались из ширианского мира в свой. Тед с Полиной валились с ног от усталости, но спать не шли. А на чудесные витаминки не покупались, твердо решив дождаться капитана. Вениамин сдался, выдал им и себе по таблетке стимулятора и вернулся в медотсек присматривать за Роджером и ребенком. Отказавшись от таблеток, Дэн сделал себе крепкого сладкого чая, но так к нему и не притронулся. Откинулся на спинку диванчика и прикрыл глаза, грея ладонью поставленную на колено кружку и вполуха слушая разговор сидящих рядом друзей. «Интересно, падла погиб или удрал?» «Лучше первое, но больше верится во второе», — с досадой признал Тед. «Этот гад при необходимости в унитазный сток ввинтится, не то что 43-сантиметровую дырку». «Как ты думаешь, его поймают?» «Надеюсь, что нет. Для человека, простившего своего врага, у Теда был слишком кровожадный тон. «И у Коршнора будет роскошный ужин!» «Они же травоядные», — напомнила девушка. «Ну, значит, роскошный фарш!» Пилот вздрогнул и поджал ноги, но под диванчиком скреблась всего лишь кошка. «Почему ширяне до сих пор не истребили этих тварей с такими-то технологиями?» «Коршноры — часть экосистемы Коршерии», — снисходительно, как ребенку сообщила Полина, хотя сама вычитала об этом всего пару часов назад. «Они — обязательные симбионты деревьев. Личинка Коршнора подрывается под росток и вгрызается в его сердцевину, заменяя ее собой и выделяя вещества, которые подкармливают ствол и одновременно делают его крайне прочным. К тому же по ночам крышноры выползают питаться, перерабатывая траву и трухлявую древесину, высокопитательный субстрат для корней». «Так вот откуда их столько понавыползало!» Тед привычно выудил из пространной зоологической оды практическое зерно. «Да, из каждого дерева. Вместе с крышнорами погибнут все ширианские леса, а за ними и сами ширяне. Лучше уж действительно поделить миры. Крышноры не заползают выше 5 метров, и если не дразнить их светом и не становиться у них на пути, то они вполне безопасны». Котика навела порядок под диванчиком, выбралась наружу, встряхнулась, вскочила Дэну на колени и принялась лакать почти остывший чай. «Денечка, ты живой?» Наполовину в шутку, наполовину всерьез потормошила его Полина. Киборг лениво приоткрыл глаза и вместо ответа на вопрос сказал: «Станислав Федотович вернулся». Кошка засекла любимого капитана немногим позже киборга и, спрыгнув на пол, побежала к шлюзу. Команда поспешила за ней. «Ну, как все прошло? Вас уже совсем отпустили?» «Что спрашивали?» «Стасик, что у тебя с пальцем?» «А ну, живо в медотсек!» Станислав отмахнулся от всех и нырнул в санузел. В полицейском участке туалета для людей не было, а озадачивать ширян срочно его организации было неловко. «Все нормально!» Сиплым от слабости голосом ответил за капитана Вадим, приваливаясь к стене. «Мы дали подписку о невылете, но, по крайней мере, никаких обвинений нам не предъявили». «Стасик». Вениамин обеспокоенно поскребся в дверь санузла, пояснив команде свою бестактность. «А вдруг ему там стало плохо?» «Мне там стало хорошо», — отрезал Станислав, открывая дверь. «В общем, все в порядке. Нам крупно повезло. ДНК Фрисса не пострадала. В ближайшие дни его реплицируют и расспросят. И если наш рассказ подтвердится, то мы свободны. Так что пока отдыхаем, лечимся, подсчитываем убытки». Команде все-таки пришлось переместиться в медотсек. Из-за Вадима, начавшего незаметно для себя, но не для Дэна, сползать по стене. «Убери руки!» — встрепенулся спецагент, когда киборг его поддержал. «Я просто споткнулся». «Конечно, конечно!» — ободряюще заворковал Вениамин, подхватывая Вадима с другой стороны. «Сейчас только проведем маленький осмотрик, сделаем крохотный укольчик». «Да все со мной нормально, чего прицепились?» Спецагент споткнулся еще раз. «Вадик, а давай ты тоже поспишь», — предложил Станислав, кивнув на мирно сопящего на соседней койке Роджера. «Не хочу я спать», — упрямо возразил Вадим, еле ворочая языком. «Мне еще несколько звонков сделать надо». «Тогда, может, витаминку?» Коварный доктор уже стоял с баночкой наготове. «Давай», — опрометчиво согласился спецагент. 5 дней спустя космический мозгоед все еще стоял в орбитальном доке при Коршерии, хотя у полиции к нему претензий больше не было. «Куда бы присобачить эту фигню?» — озадаченно сказал Тед, крутя в руках очередную рамку с грамотой за бесценную помощь полиции. «Блин, я уже чувствую себя ее внештатным сотрудником. Лучше бы денег дали». «Так дали же вроде. Держи ее ровно и улыбайся. Улыбайся, я сказала, а не скалься». Полина отступила на шаг и сделала несколько снимков на видеофон для мамы. Просмотрела их и сокрушенно покачала головой. Растрепанный, с утра небритый Тед все равно выглядел так, словно не заслужил эту награду, а убил ее законного владельца. «Ну да. Оплатили ремонт и все. Я вам премию выпишу», — пообещал Станислав.